Гордый СДФ. В телефонном разговоре с Москвой меня ехидно спросили. Говорят, у вас сильные морозы, -8, -10. Да, в этом году зима у нас выдалась холодной. В Париже -10, в восточных департаментах -20, -25. Москву и Россию этим не удивишь. Для Франции сурово. Каждый раз с наступлением холодов французская пресса начинает обсуждать модную тему, проблему бездомных. Как ни прискорбно об этом писать, но в одной из богатейших стран мира люди замерзают на улицах. И нельзя сказать, что правительственные и частные благотворительные организации не принимают меры. К зиме готовятся, открывают теплые ночлежки, бесплатные столовые, на улицах раздают горячие супы, специальные группы полиции и добровольцев курсируют по ночам, чтобы подбирать клошаров, но... Слово «клошар» практически исчезло из словаря. Его заменила СДФ, французская аббревиатура «людей без определенного места жительства». В клошары никогда не шли от хорошей жизни, однако бытие клошара предполагало добровольный выбор, вызов обществу, презрение к буржуазной морали и удобствам, свободу от всех обязательств. Увы, в последние годы рост безработицы, наркомании, нелегальной миграции резко смазал привычную картину. Нынешний СДФ рад бы найти работу и жилье, получать социальные блага, но по разным причинам этих благ лишен или просто не имеет на них права. В Париже СДФ даже летом дежурит чуть ли не на любом перекрестке, обходит затормозившие у светофора машины, с вежливой улыбкой показывают плакатик, на котором написано, дескать, «Мне негде жить, я голоден, подайте, пожалуйста, несколько монеток». Или предлагают купить журнал, который издается для безработных. Правда, часто эти СДФ имеют славянскую внешность, говорят с акцентом, и, как утверждают знатоки, все хлебные перекрестки куплены. Если вы сами попробуете там промышлять, вас побьют. Но это уж другая проблема. Зимний холодный ветер загоняет СДФ под мосты, в картонные коробки, служащие им домом, или в самодельные, сбитые из досок кровати. Вечерами СДФ терпеливо поджидают цистерны с горячим супом, охотно пользуются бесплатными столовыми, однако, странное дело, в теплые ночлежки не спешат. По статистике, в этом году в ночлежках пустовала половина коек. Журналисты заинтересовались, провели опрос. Оказалось, что СДФ избегают ночлежек, потому что, во-первых, в ночлежках могут ограбить, во-вторых, не устраивают режимные правила. В ночлежках запрещено спиртное, наркотики, надо обязательно принять душ и рано лечь спать. В-третьих, в ночлежку нельзя брать с собой собаку или кошку. А расставаться со своими четвероногими компаньонами СДФ решительно не желают. Все это можно понять. Но когда в маленьком городке находят замерзшего старика, которого накануне местный священник слезно упрашивал переночевать у него дома, не ставя никаких предварительных условий, а старик предпочел свой ледяной сарай, то уж остается только руками развести. В одном городе мэр приказал полиции в морозные ночи подбирать на улицах всех бездомных и насильно вести их в ночлежку. Вроде бы гуманный акт, но правительство, извините за каламбур, отнеслось к нему прохладно. Правительство опасается, что в следующую ночь СДФ разбегутся со своих насиженных мест, то есть им будет еще хуже. Видимо, у СДФ, как и у советского человека, собственная гордость или особая психология, которую администрации пока не постичь. Елисейский дворец. В Кремле думают, в Белом доме считают, в Елисейском дворце предполагают расхожие фразы в журналистских репортажах. Фразы штампованы, но они показывают точно, где находится центр власти. Естественно, всем плевать, что думает охранник в Белом доме или уборщица в Кремле. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Но в Елисейском дворце предполагают, звучит более солидно, чем французский президент сказал. Человек, даже облеченный высшей властью, может ляпнуть все, что угодно. Вспомним знаменитые дегольевские слова «Да здравствует свободный Квебек». После чего президенту Франции пришлось срочно сматываться из Канады. А уж Никита Хрущев, будучи генсеком, такое наговаривал. Однако, если пишут в Кремле или в Елисейском дворце, так думают, значит, это не с бухты-барахты, а подготовленное решение. Кремль, Белый дом, Елисейский дворец стали символами, известными всему миру. Пожалуй, больше таких нет. Но кто, например, знает, где работает немецкий канцлер? Разве что немцы, да и то не все. Кремль, Белый дом, Елисейский дворец объединяет еще то, что они огорожены. Правда, ограды разные. Кремлевская стена — знак абсолютизма. Ее возьмешь только в штурмовой колонне. Заборчик Белого дома — разгул демократии. Сколько любителей острых ощущений его перемахивали, когда охрана зазевается. Через каменную ограду Елисейского дворца теоретически можно перелезть. Да никто не пробовал. Что сие означает? Догадайтесь сами. Елисейский дворец занимает целый квартал. Сам дворец — не такое уж большое здание, но к нему примыкает летняя площадка для торжественных приемов, парк, пруды. «Есть ли у вас какие-нибудь пожелания?» — спросил ставший президентом Ширак у бывшего президента Миттерана, спускаясь с ним по ступенькам Елисейского дворца. «Да», — ответил Миттеран, — «позаботьтесь, пожалуйста, о моих уточках». Разумеется, даже если Миттеран развел на прудах утиную ферму, Шираку не придется о ней заботиться, для этого найдутся другие люди. Но вот о ком Шираку надо будет позаботиться, так это о персонале Елисейского дворца. Поясняю. Новоизбранный президент, глава Франции, это естественно. Но он еще за ту же зарплату оказывается во главе дружного трудового елисейского коллектива, в который входят повара, садовники, уборщицы, полицейские, гвардейцы, горничные, машинистки, секретарши, помощники, референты, всего около 1000 человек. Новый президент всегда приводит свою команду от секретарш до начальников канцелярий. Это те, кто будет думать и предполагать, то есть в какой-то степени участвовать в разработке решений. С технической и хозяйственной обслугой поступают по-разному. Ширак, например, оставил на месте всю прежнюю миттерановскую охрану, включая ее начальника армейского генерала.